Глава 11. Готово. Ты настоящая красавица, горжусь. Лиза разворачивает меня к зеркалу. Боже, да у тебя талант. Тебе нужно салон открывать, а не пытаться стать инженером. Тем более, что не очень-то получается. Искренне восклицаю. Ой, прости, я не хотела обидеть. Да все нормально, я чувствую то же самое. Но родители приемлют лишь нормальное классическое образование. А потом, может быть, что-то и получится. Посмотрим. Все равно я буду искать средства для занятия мечтой. Она легко пожимает плечами. А теперь, милая, иди и повеселись как следует, чтобы все мужчины кусали локти на вечере. Сдержанно улыбаюсь и поднимаюсь на ноги. Меня интересует только один. На других мне все равно. Такси подъехало. Мы как раз вовремя. Комментирую сообщение на телефоне. Да, сегодня Золушку повезет на бал карета. Нечего тебе в своей тарантайке ехать. Всю таинственность раскрывать. Ворчит по-доброму Лиза. Эй, не обижай мою машинку. Я ее люблю. И искренне благодарна родителям, что помогли ее приобрести. Да-да, мы все помним, что ты у нас идеальная дочь. Иди уже и побудь эгоистичной сегодня. Она буквально выталкивает меня в коридор и лично провожает до такси. Спасибо. Возле двери не сдерживаюсь и в порыве обнимаю Лизу. Я правда не знаю, что делала бы без тебя. Как и я, милая, как и я. Она на миг прижимает меня к себе и подталкивает к машине. Жду ночью подробного отчета. Лизка, такая Лизка иногда. Качаю головой, залезая в салон. Легкое волнение одолевает с головы до ног, но я справлюсь, верю, что справлюсь. По-другому не может быть, а иначе зачем вся эта красивая мишура? Водитель останавливает около украшенного комплекса, куда активно стекается народ. Быстро расплачиваюсь и выхожу. Остается надеть маску, и я стану другим человеком, загадочной незнакомкой в нежном платье, не более того. Показываю свой пригласительный, затаив дыхание. Пожалуйста, проходите. Приятного вечера. Мягко улыбаюсь и захожу внутрь. Все так элегантно украшено, и люди удачно дополняют убранство своими идеальными нарядами. На самом деле мне странно, что Алекс придет на это мероприятие. Оно скорее в моем духе, а не его. Я должен вылезти из мелких уличных хулиганов, ты понимаешь, Настя? Они никогда не будут признавать меня всерьез, если так и останусь в своей грязной песочнице. Придется переходить в их чистенькую с золотым напылением. Тут же всплывают в памяти слова Алекса. Да, он опорист и всегда идет к своей цели. А теперь и я такая. Закуски? Рядом со мной вежливо останавливается официант. Благодарю. Беру одну и отхожу в сторону. Не стоит стоять посередине в одиночестве, привлекая внимание. Лиза переживала, как же я отыщу Алекса в толпе, ведь все мы будем в масках. Но я ни капли не сомневалась в том, что узнаю его. Во-первых, он точно выберет вариант, практически не закрывающий лицо, чисто формально наденет ее. Он не любит скрываться, в его природе наоборот, громко заявлять о себе всем и каждому. А во-вторых, я почувствую, сердце не может не понять, что перед ним любовь. Как раз в этот момент в зал входят новые гости. Один из них – Алекс.